Глава 29. Изабелла. «И что мне с тобой делать?» Тар задает вполне логичный вопрос. Вскидывает голову вверх и смотрит прямо на меня. У него слишком красивые глаза. Светло-серая радужка с заметными при близком рассмотрении шоколадными разводами. И ресницы. Длинные, густые, с выгоревшими на солнце кончиками. Они слегка подрагивают, когда Тарас моргает, а у меня внутри все замирает. Его взгляд пристально меня изучает, и я слегка теряюсь. Ищу ответ, который его устроит. Но, как я уже призналась, я не умею соблазнять. Я все еще считаю себя абсолютно неумехой. До вчерашнего дня я была девственницей. Сегодня, в общем-то, ничего, кроме физиологии, не изменилось. Я больше не девственница. Вчера мне было хорошо с мужчиной, который теперь не знает, что со мной делать. Вот только я по-прежнему чувствую себя странно. Смущаюсь, когда он смотрит, задыхаюсь, когда его руки обхватывают мои бедра и наталкивают на себя. Не нахожу слов, когда Тар усаживает меня на колени. «Молчишь?» — замирает. «Я говорила правду. Я не умею соблазнять». «И зачем же тебе меня соблазнять?» — спрашивает вполне серьезно. «Вчерашнее желание мне понятно. Ты хотела провести первую ночь с опытным мужчиной. А сейчас?» «Больше нет». Я закрываю его рот ладонью и в ужасе распахиваю глаза. Вот что он думает, получается. Что я все заранее спланировала и решила воспользоваться его опытностью. Все не так. Мотаю головой по привычке, хмуря брови. Я пришла, потому что захотела. Ты мне нравишься. Без оглядки на возраст, на опыт, на все. Просто нравишься как мужчина. А утверждаешь, что не умеешь соблазнять. На его лице появляется улыбка. Говоришь красиво. Хочу сказать, что всего лишь говорю то, что думаю, но Тарас не позволяет мне и рта раскрыть. Впивается в мои губы настойчивым поцелуем. Поддавшись, распахиваю рот. Его горячий язык тут же приходит в движение, сплетаясь с моим. Я стараюсь не отставать. Повторяюсь за Тарасом, с опаской пробую что-то новое. В порыве слегка прикусываю его нижнюю губу и тут же отстраняюсь, чтобы проверить, не перегнуло ли. Судя по резко потемневшему взгляду, не перегнула. Мы встаем с кресла вместе. Я спрыгиваю с колен Тараса, когда он поднимается на ноги. Цепляюсь руками в его плечи, чтобы не упасть. Чувствую, как сильные мужские руки обвивают меня за талию и прижимают к сильному телу. От кровати нас отделяет всего шаг, и мы быстро преодолеваем его. Тарас увлекает меня за собой, усаживается на кровать и тянет за руку. Я ступаю несмело, понимая, что сегодня он не станет опрокидывать меня на спину, как сделал это вчера. Сейчас он хочет, чтобы я была сверху. Моя нерешительность мигом улетучивается, стоит Тарасу подхватить меня под ягодицы и усадить к себе на руки. Я оказываюсь плотно прижатой к его сильному мужскому телу. Тарас не торопится, мягко гладит меня по спине и смотрит. Глубоко, остро, соблазнительно. Он ждет. Единственное, что себе позволяет, прикасаться к моей пояснице. Едва ощутимо надавливает, прогибая меня сильнее. Подталкивает к себе, но не настаивает. Дает возможность передумать, но я для себя все решила. Весь день провела в сомнениях, в мыслях, анализировала случившееся вчера. Думала, хочу ли я повторение. Не могла решить, пока Тарас не вернулся домой. Пока я не увидела его в дверном проеме, не заметила его заинтересованный взгляд. Стоило почувствовать, что в кухне я больше не одна, как сердце забилось быстрее, а еще появилось едва сдерживаемое желание широко улыбнуться. Я была рада его возвращению. А еще мне нравилось для него готовить, искать рецепты и пробовать себя в новой роли. На то, чтобы решиться и прийти к нему в комнату, у меня ушло немало нервов. Я собиралась, доходила до двери и останавливалась, пасовала. Боялась, что Тарас меня отвергнет. Но он этого не делает. Позволяет мне быть рядом, держит меня в объятиях, и я, наконец, делаю то, что должна была сделать давно. Целую его первой. Прижимаюсь губами к его губам. Мне, конечно, далеко от его напора, но я стараюсь. Тару, кажется, нравится. Его объятия становятся крепче, дыхание прерывистее, а сердце бьется быстрее. Тар сдавливает мои ягодицы и наталкивает меня на себя. В промежность упирается его крепкий стояк. Меня захлестывает воспоминание. Горячие выдохи, громкие стоны, чувство наполненности и крышесносный оргазм. Я подаюсь вперед, наталкиваясь на его член. Между ног пульсирует и горит. Трусики наверняка давно мокрые. Тар стаскивает с меня кофту, освобождает грудь от лифчика и обхватывает розовые горошинки сосков губами. Я выгибаюсь в его руках. Между ног начинает ныть сильнее. Я сама двигаю бедрами, ерзаю, пока Тарас не проникает под мои шорты пальцами. Он умело отодвигает кромку трусиков и касается пальцами клитора. Я охаю и подаюсь вперед. Давление становится сильнее, я непроизвольно издаю протяжный стон. «Ты красивая», — глухо говорит Тарас. «И ты», — выдыхаю, — «тоже красивый». Тарас глухо смеется и ничего не отвечает. Продолжает ласкать меня между ног и целовать мою грудь. Соски становятся чувствительными и острыми, возбужденными. Все тело горит огнем. В какой-то момент мне кажется, что я просто взорвусь от напряжения. Но я лишь рассыпаюсь искрами. Меня накрывает удовольствием так, что я словно парю над землей. Дышу прерывисто и тяжело, слишком громко. Пальцы Тараса все еще кружат на клиторе, но уже не так интенсивно. Плавнее, мягче, едва прикасаясь. Я содрогаюсь в последних секундах оргазма и с выдохом падаю Тарасу на плечи. Он позволяет мне отдышаться, а затем все же опрокидывает на спину, и пока я пытаюсь прийти в себя, стаскивает с меня шорты, подтягивает за ягодицы к краю кровати и, опустившись на колени, произносит: «Хочу попробовать тебя на вкус». Господи, он же не собирается.